Эпилог. 6 лет спустя. «А бабушка с дедушкой приедут?» — спрашивает дочь, когда я укрываю ее одеялом. «Обязательно приедут. Какой же Новый год без бабушки и дедушки?» Убираю темную прядку со лба нашей 5-летней малышки. «Хорошо, а то я переживала», — выдыхает она. «Ты думала, что их не будет с нами на празднике?» «Да, потому что как тогда Дед Мороз принесет им подарки вовремя, если ты сказала, что они со Снегурочкой будут у нас в гостях?» «Вот почему», — тихо смеюсь. «Но Дед Мороз — волшебник, и он может подарить подарки очень большому количеству людей всего лишь за одну ночь». «Значит, он всем-всем приносит подарки? И тебе, и папе, и Климу?» До сих пор поражаюсь тому, как у такого жесткого и властного человека получилась нежная и заботливая дочка, которая переживает за всех и каждого, и особенно за 3-летнего братика Клима, что мы вместе уложили спать около 10 минут назад. Никого не оставит без внимания. Улыбаюсь, не в силах налюбоваться маленькой копией моего мужа. «А какой подарок ты попросила в письме?» — не унимается наша принцесса. «Думаю, в этом году он подарит нам с папой еще одного малыша». Прикусываю губу, волнуюсь от того, как отреагирует дочь на новость о еще одном братике или сестренке. «Надеюсь, он подарит сестренку. Мама, попроси его, пожалуйста, чтобы это была девочка». Дочь смотрит на меня огромными голубыми глазами. Единственное, что ей досталось от меня, это цвет глаз. «С детками это так не работает, зайка». «Почему?» Дед Мороз посмотрит на нашу семью и решит, кого нам еще не хватает. А нам останется только порадоваться его подарку и любить независимо от того, кто это будет. Разве братик это плохо? «Хорошо», — шумно выдыхает дочь. «Но мне хочется красить ногти и плести косички». «Сестричка ведь не куколка, малышка. К тому же, к тому времени, как она подрастет, тебе это будет совсем неинтересно». «Значит, под елкой у нас будет малыш?» Она широко распахивает веки. «О нет, Машенька, сначала малыш появится у мамы в животике». «Эх, тогда еще долго ждать», — говорит грустно. «Почитай мне тогда сказку про Машеньку». Я снова читаю дочке 3 медведя, и она практически сразу отключается. Тогда я поправляю одеяло, целую малышку в лоб и выхожу из детской, но сразу же попадаю в ловушку сильных рук мужа. «Попалась, Снежинка». Зарывается он пальцами мне в волосы и прижимается к губам, сразу же проталкивая язык мне в рот. «Назар!» Отстраняюсь, жадно осматривая мужа. «Приехал!» Труся колючую щеку своей и снова поднимаю на него восторженный взгляд. Муж обещал вернуться из командировки только завтра, и я совсем не ждала его увидеть этой ночью. Но сердце как сумасшедшее бьется в груди, и меня затапливает восторгом, что у него получилось вырваться с этого проклятого ежегодного заседания пораньше. С тех пор, как мы поженились, Назар не нарушил ни единого своего слова. У нас была и пышная свадьба для близких и друзей, на которой не было ни одного его бандитского друга, ну, кроме самых близких. А после он действительно легализовал весь бизнес, занялся политикой, и я всегда чувствовала с ним себя в полной безопасности. Не знаю, как муж это сделал, но он оградил меня от всех этих внешних разборок, которые сопровождали его выход из криминала. «Летел к вам на всех парах». Он поднимает меня на руки так, чтобы я обхватила его торс ногами и тащит в нашу спальню. «Подожди, а ужин? Ты голодный?» «Безумно». Смотрит на меня тем самым диким взглядом, когда единственное, чего ему хочется, это наши общие оргазмы. «Стой, там няня!» Я ее отпустил. Вдруг Клим проснется. Он спит так, что его пушкой не разбудишь. Вваливается в нашу комнату и закрывает дверь на замок. Как же я соскучилась. Обхватываю его щеки руками и вместе с мужем падаю на кровать. Вряд ли в половину так, как я. Сдирает с меня домашние брюки. Но когда я летел домой, то и предположить не мог, что у меня жена тихушница. Почему? Замираю, пытаясь понять, о чем он. Лишь потому, что ты почему-то решила посвятить какого-то Деда Мороза в свои желания. Хотя то, о чем ты мечтаешь, зависит напрямую от меня. Одним движением он сдергивает с меня трусики. Или малыша под елку ты хочешь от какого-то другого волшебника. Накрывает лобок ладонью, раздвигая складки, что уже измазаны влагой. Что за чушь? Не сразу понимаю, откуда у него в голове этот бред. Но когда ты мне собиралась сказать, что планируешь ребенка? А ты против? Наконец-то до меня доходит, что он, похоже, подслушал наш с дочкой разговор. Сама знаешь, что нет. Но я бы предпочел узнавать о таком самым первым. Дурак. Отталкиваю его от себя, внезапно ощутив, как глазам подкатывают слезы. Не понял. Назар ловит пальцами мои щеки и поворачивает лицо на себя. На меня смотри. А мне сейчас не хочется его видеть. Мне нужна нежность и ласка, а не наезд. Особенно сейчас. Но вот что он за человек такой, что не может просто спокойно поговорить, задать обычные вопросы, а не прессовать меня, как одного из своих подчиненных? «Алена, посмотри на меня!» Продолжает наседать муж и ловит мой взгляд. «Что за мокрота?» Наконец-то ему удается встретиться с моим взором. «Ничего», — поджимаю губы. «Нет, говори». Обеспокоенно смотрит он на меня, вытирая большим пальцем слезы со щек. «Обойдешься». «Что? Что слышал?» «Не понял». «Не будет у тебя подарка, ясно?» Пытаюсь вырваться из его цепких паучьих лап, но он слишком сильный. «Потому что ты его весь испортил». «Как испортил?» Хмурится этот толстокожий бегемот, а не паук. «Беременная, я понял. Срок маленький, 5 недель. Думала тебе под елочку положить снимок с УЗИ». «Беременна? Уже?» Распахиваются его глаза широко. «Да». На пару мгновений Назар подвисает, а потом впивается ртом в мои губы. «Ты же моя Снегурочка, самая настоящая!» Осыпает поцелуями лицо. «Не нужно мне никаких сюрпризов под елочкой, потому что я хочу знать всегда о такой радости самый первый». Светится, как лампочка, мой такой хмурый с другими и добрый и ласковый со своей семьей грозный паук, он же депутат и честный бизнесмен Зверев. Это в последний раз, начиная расслабляться после его бурной реакции. Но это мы посмотрим. Скидывает с меня остатки одежды и покрывает живот поцелуями. Хочу рожать с тобой детей, пока не появятся внуки. О нет, Назар Ефимович, смеюсь, столько я не смогу. «Ну еще парочку!» Поднимается он ко мне выше и заглядывает прямо в глаза. «Подумаю», — смеюсь. «Посмотрим на ваше поведение». Замираю, увидев в его глазах настоящее счастье. «Ты же знаешь, что я навеки твой, Снежинка. С тех пор, как увидел тебя, других даже не замечаю. И с каждым годом ты все больше превращаешь меня в размазню. Это все возраст и детки». «Спасибо, родная». Целует медленно. «Только рядом с тобой я понял, что значит жить. И обещаю, что до старости буду носить тебя на руках. Ты только будь со мной». «Ну куда же я от тебя, дурака, денусь?» Усмехаюсь, обнимая мужа за колючие щеки. «Люблю я тебя. А я тебя боготворю. И сейчас буду боготворить твое тело». «О да, Назар Ефимович, вам придется тогда всю ночь не расслабляться». Растягиваю его ремень, залезая рукой в боксер и обхватывая каменный член. «Справитесь?» «Это задание я выполню на отлично». Он приспускает брюки и, приставив головку к текущему лону, медленно заполняет меня собой, чтобы подарить ночь ярких оргазмов и жизнь, полную счастья и радости.